3. В тот день камень в руках Исая ожил снова. Парень протирал пыль на полке с книгами и просто схватился за него, чтобы передвинуть, но тут же почувствовал под своей ладонью какое-то шевеление. Оно длилось всего мгновение, но программист от неожиданности тут же отдернул руку, будто схватился за что-то горячее, и внимательно посмотрел на камень. Ему показалось, что он снова поменял форму, стал более приплюснутым, но опять же, парень не мог быть уверен в этом на 100%, потому как не помнил его изначального облика. Однако же прожилок блестящих минералов стало гораздо больше. Теперь камень красиво блестел при искусственном освещении. Но Исай списал все на свою невнимательность. Он пытался успокоить себя мыслью, что раньше этого просто не замечал, и продолжил, как ни в чем не бывало, протирать пыль, гоня от себя мысль, что, возможно, начинает сходить с ума. «Это все Ка», — твердил он. «Мне надо найти себе девушку и, наконец, забыть ее. Просто вычеркнуть ее из своего сердца, как это делают все нормальные люди». Примерно в то же время капитан Урана спокойно сидел в столовой и обедал со своими друзьями. Корабль прошел большую часть нового пути и уже через неделю должен был прибыть на К-04-04. Ее блеклый бирюзовый серп уже можно было различить невооруженным глазом. Уран вышел из сжатого пространства и продолжал приближаться к планете за счет тяги обычных атомных двигателей. Именно в тот момент, когда ничего не предвещало беды, вся лавина необратимости, давившая на Наколо с детства, наконец, прорвала последний барьер и устремилась вниз оглушительным воем сирены, разнесшимся по кораблю. Все мгновенно вскочили со своих мест и, не сговариваясь, побежали на капитанский мостик. Изображение ужасающего нечто, застывшего на главном экране, вергло всех в состояние шока. Прямо по курсу корабля находилась жуткая космическая пропасть, похожая на область сингулярности, но ее края, в отличие от черной дыры, были неровными, рваными. Территория абсолютной тьмы разрасталась, охватывая нетронутые участки пространства. По нему, в буквальном смысле, ползли трещины, как по черной стене, растягиваясь на сотни тысяч километров. Они мерцали грязно-серым ионизирующим туманом, и сначала их ломаные линии можно было принять за молнии в открытом космосе. Странная аномалия, возникшая на пути Урана, перечеркивала собою все познания человека о природе пространства. Мгновенно, на уровне инстинктов, только осознав, что находится перед ним, капитан бросился в рубку ручного управления и, по очереди надавив на два красных рычага, заставил корабль начать экстренное торможение. Уран сильно тряхнуло. Многие члены экипажа не смогли вовремя ухватиться за что-нибудь и повалились на пол. С потолка, обрывая провода, под всплеск оранжевых искр, упало две информационных панели. Все незакрепленные предметы, лежавшие на столах, подпрыгнули и раскатились в стороны. Торможение длилось примерно минуты три, и все это время экипаж, не успевший подготовиться, испытывал колоссальные перегрузки. Николаю стало дурно, и показалось, что он вот-вот потеряет сознание, но он вцепился в аварийные рычаги мертвой хваткой, не давая им принять прежнее положение, практически повиснув на них. Его лицо налилось кровью, она стучала в висках, а сердце заходилось где-то в горле. Ушные перепонки, казалось, вот-вот лопнут от оглушительного воя сирены. Но капитан справился. Еще пару раз Уран тряхнуло, а затем он замер во мгле, будто бросив массивный якорь среди бескрайнего ночного океана. Сирена смолкла. Капитан отпустил рычаги и, отдышавшись, вышел из рубки на мостик, оценивая окружающую обстановку. Люди медленно приходили в себя. Николай помогал подчиненным подняться. К счастью, серьезных травм удалось избежать. Но ушибы и царапины получили практически все. Какой кавардак творился в личных каютах, оставалось лишь догадываться. Печерский обратился по внутренней связи к экипажу, сообщив, что Уран совершил аварийное торможение, а также успокоил тех, кого не было на мостике, сказав, что ситуация под контролем. «Интересно, под чьим?» – въедливо поинтересовался внутренний голос. «Уж точно не под твоим, а под контролем той штуки, расположившейся впереди». Когда люди более-менее пришли в себя и оправились от такой неожиданной встряски, Николай собрал всех, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Если кто и мог дать ответ на вопрос, что находится там, то только ученые, но они все как один разводили руками. Неожиданную гипотезу высказал Красилов, который, как и командир, был весьма далек от науки, закончив академию как астролетчик. Как нельзя кстати, замком припомнил одну занимательную статью какого-то астрофизика, прочитанную им год или два назад в научно-популярном журнале, и тогда показавшуюся ему совершенной выдумкой. В той статье автор, явно повредившийся рассудком, утверждал, что технологии сжатия пространства, которую используют сверхдальние звездолеты, опасна и неминуемо ведет к тяжелым последствиям таких манипуляций. В частности, он утверждал, что при одновременном параллельном прохождении двух и более кораблей в вакууме между ними могут образовываться разрывы. Астрофизик сравнил космическое пространство с тканью, которая при сильном сжатии в одном месте, соответственно, натягивается в другом и в итоге рвется. Ничего, кроме скептической улыбки, тогда эта статья не вызвала, но теперь замком вспоминал ее с содроганием. Возможно, перед ними и предстал такой разрыв, обнаружить который раньше никому не доводилось. «И?» «Что дальше? Его можно как-то обойти?» — спросил капитан. «Можно, но двигаться нужно очень быстро, а мы не сможем снова включить нейтронные двигатели и сжать пространство, иначе оно вообще рассыплется, как стекло. Трещины уже вот-вот достигнут корабля», — взволнованно сообщил Алексей. Ученые замерли от его слов, а затем бросились к компьютерам делать расчеты, хотя с этой аномалией они сталкивались впервые и не представляли, какие здесь можно было применить формулы. Нечто на экранах выглядело устрашающе. Оно закрыло собой обзор на К04, 04 и большинство звезд, а на сколько километров простирался край абсолютной пустоты, никак не удавалось выяснить из-за его неравномерной плавающей структуры. Если бы корабль попал в центр этой сингулярности, это в любом случае означало бы лишь одно – неминуемую смерть, потому как ни один объект не может существовать в условиях отсутствия пространства. Огромная трещина расползалась в стороны, обнажая. Что, собственно? Какое-то подпространственное измерение? Может, иную вселенную? Или абсолютную пустоту? Ученые давно доказали невозможность существования последней. Даже в самом пустом пространстве все равно каждое мгновение появлялись и исчезали виртуальные частицы, да и само оно было пронизано флуктуационными полями, которые делили его на неоднородности. Но что, если отсутствовало само пространство, как в случае с зоной сингулярности? Похожие условия наблюдались за горизонтом событий черных дыр, самых загадочных объектов во Вселенной, в полной мере изучить которые человечеству до сих пор так и не удалось, даже учитывая его технологические возможности. Разрыв, наблюдаемый экипажем Урана, отличался от черной дыры лишь тем, что образовался искусственно, если верить тому астрофизику, из-за разрушительной деятельности людей, а также не имел гравитационных сил. Понятное дело, что механизмы образования сингулярности в обоих случаях были разными. В черных дырах структура пространства разрушалась из-за того, что происходил гравитационный коллапс некой области. Пространство не могло вмещать в себя такую колоссальную массу и попросту рвалось. Здесь же эффект был тот же, только происходил подобный разрыв не из-за скопления огромного количества вещества, а из-за натяжения тонкой ткани пространства, вызванной большим скоплением кораблей, использующих эффект сжатия и двигающихся по определенной траектории. Красилов также сообщил, что в статье говорилось, что подобные разрывы способны затягиваться сами собой. Но вот сколько примерно времени займет этот процесс, ученому вычислить так и не удалось. Это была лишь теория. Возможно, ее автор даже не думал, что она верна прямо в точности, на 100%, но откуда-то же появились у него мысли насчет подобных аномалий. Единственное, что можно было предпринять в сложившейся ситуации, это развернуть корабль в противоположную сторону и уйти от эпицентра разрыва. Капитан так и сделал, но из-за невозможности включения нейтронных двигателей приходилось довольствоваться лишь атомными, а они не могли развить необходимую скорость. Пропасть за спиной разрасталась катастрофически быстро, грозясь поглотить корабль вместе с окружающим пространством. Визуально бегство Урана можно было сравнить с попыткой машины или автобуса проехать по дороге, разрушающейся от землетрясения. В космических масштабах это зрелище выглядело еще более ужасающе. Чтобы не слышать жуткого треска, Печерский велел выключить динамики. Теперь экипаж корабля мог наблюдать лишь безмолвные сероватые молнии трещин, рассекающие бархатную гладь пространства. Пара из них уже обогнала корабль, устремляясь вдаль. Теперь Уран шел на медленном атомном ходу в своеобразном коридоре, не смея отклониться ни на градус, дабы не вызвать непредвиденные колебания в шатком вакууме и новые трещины. Сколько это будет продолжаться? Вы можете провести хоть какие-нибудь расчеты? Требовательно спрашивал он у астрофизиков. Андроника, открывательница К-04-04, которой неожиданно пришла слава, поблекшая теперь в свете последних событий, пыталась напрячь весь свой ум для разрешения смертельной проблемы. Но чтобы хоть как-то разобраться в происходящем, требовались месяцы наблюдений и кропотливой работы, а капитан требовал ответ немедленно. Конечно, никто из ученых не мог его дать. К концу того ужасного дня мелкая трещина, внезапно расползшаяся прямо на пути Урана, едва не погубила корабль. От столкновения спасли какие-то несчастные пара сотен метров. Во время прохождения мимо нее датчики зафиксировали невероятную волну, которая прошлась по титановой обшивке корабля. Уран будто наткнулся на своеобразную рябь пространства, как на небольшой шрам, оставшийся после рубцевания. Одни трещины затягивались, но в другом месте образовывались новые. Ученые не знали, как остановить этот процесс. После встречи с той маленькой трещиной вопрос встал ребром. Нужно было что-то немедленно предпринимать, иначе Уран рисковал не дожить до следующего утра. Ядерщики предложили безумную идею сбросить в центр разлома нейтринную бомбу. По их подсчетам, суммарная сила кинетической энергии, высвобожденной таким взрывом, должна была затянуть обратно все трещины и восстановить целостность пространства. Идея была ужасной. И способ ее осуществления тоже. Но она оказалась единственным спасением. Хотя проведенные в попыхах расчеты не гарантировали 100% успеха. Но есть одна проблема, напряженно сообщил Митин, главный ядерщик. Такую бомбу можно доставить лишь на челноке, а так как трещины позади нас образуются в хаотичном порядке, просчитать траекторию его полета заранее будет невозможно. Если он столкнется с такой трещиной и заряд сдетонирует, не достигнув эпицентра, это повлечет за собой еще большие разрушения. Тогда Уран точно не уцелеет. Взрывной волной его может отбросить куда угодно, прямиком на трещину. Челноком придется управлять вручную. Закончил, наконец, ученый и опустил голову, будто сообщив неизлечимо больному страшный диагноз. «То есть, кому-то из нас придется», — сказал Красилов. «Но это же билет в один конец», — возразила Лиза. «Да, но другого выхода нет», — подтвердил ядерщик. «Ясно», — коротко сказал капитан. «Что же, готовьте все необходимое», — без тени колебания приказал он. Его шокированные друзья и подчиненные не знали, что ответить. Никто всерьез не думал, что это возможно, что капитан вот так запросто, меньше чем за минуту, решится. Никто не думал, что нет другого выхода. Николай повторил приказ. И только после этого его подчиненные зашевелились, начав что-то делать, а сам он быстрым шагом направился к отсеку, где хранились спасательные капсулы и челноки. Лиза, Алексей и Андрей побежали за ним. «Коль, подожди!» «Коля!» – тараторила Белогорова. «Так нельзя! Мы найдем другое решение!» «Да остановись же ты, наконец!» Капитан замер посреди коридора и резко обернулся к девушке. «Какое другое решение, Лиз? Каждая минута для Урана может стать последней. Мы больше не можем ждать. Пришло время действовать. Но ты же погибнешь. Там», сквозь наворачивающиеся слезы, озвучила она мысль, мучившую всех. «Я знаю. Пойми меня, Лиза, и прости», смягчившись, ответил Печерский. «Я капитан, помнишь об этом? Но это не значит, что ты должен принимать весь удар на себя. Мы же команда, и именно поэтому я не могу допустить, чтобы кто-то из вас пострадал. Я обязан сохранить свою команду в целости и сохранности». Слезы уже полностью заливали лицо несчастной девушки. Елизавета не могла сдержаться. Красилов ободряюще обнимал ее за плечи, пока они вчетвером шли к нужному отсеку. Там уже суетились люди, подготавливая челнок. Сосредоточенные побледневшие лица друзей не выражали ничего из-за стресса. Каково это, провожать на неизбежную смерть друга? все трое находились в состоянии глубокого шока. Да и Николай, наверное, тоже. Он действовал на автомате. Проверял исправность систем, придирчиво осматривал груз в виде нейтринной бомбы и раздавал указания рабочим. Прощание было коротким и сбитым. На счету была каждая минута. Корабль периодически трясло, вызывая у экипажа приступы паники. Капитан оставался необычайно спокоен, будто собирался совершить одиночный облет вокруг планеты. Он выскользнул из последних объятий Лизы слишком легко. Эта девушка была влюблена в него еще со времен обучения в академии, но они с капитаном оказались совершенно разными людьми, поэтому у них и не получилось создать семью. Но это не мешало Белогоровой любить Николая, к тому же, они и так постоянно были рядом, много лет вместе неся службу на Уране. Времени обращаться с прощальной речью к экипажу не осталось. На счету была каждая минута. Да и этого прощания не выдержали бы ничьи нервы. Капитан по очереди взглянул на своих друзей. Лиза к тому времени спрятала лицо где-то в объятиях Алексея и беззвучно плакала. Николай пожал руку своему замкому и Андрею. Махнул на прощание техникам, подготовившим челнок, и поднялся на его борт. Через минуту шлюз был открыт. Маленькая ракета сорвалась с места, унося сердце корабля, его отважного капитана, все дальше и дальше, в необозримую глубь исковерканного, больного пространства, которое ценой собственной жизни следовало излечить командиру Урана. Излечить, чтобы оно в неведении своей болезни не причинило вреда людям. Печерский был хорошим пилотом. Он ловко маневрировал, уходя от трещин, перерезающих ему путь к эпицентру пустоты. Уран остался далеко позади, но капитан продолжал поддерживать с ним связь, сообщая о своем состоянии и этапах выполнения задания. Спустя примерно час связь оборвалась, видно, мешали помехи, вызванные аномалией. Край пустоты, быстро разрастающийся впереди, двигался навстречу челноку, благодаря чему потребовалось совсем немного времени, чтобы достигнуть границы космической пропасти. Она выглядела впечатляюще, лишь наводила ужас из-за осознания того, что несет только смерть и разрушение. Ее рваные края, мерцающие серым жемчужным светом, расширялись села бешеной скоростью, захватывая здоровые территории пространства. Николай скорее по наитию понял, когда следовало выпустить бомбу и активировать детонацию. Ведь иначе она бы просто не взорвалась, потому что ей не с чем было сталкиваться. Кромешная пустота поглотила бы ее без остатка, а за нею и крошечный челнок капитана. Интуиция сама подсказала, когда следовало провести манипуляцию. На самой границе вечной тьмы Печерский осторожно передвинул рычаг, выпускающий бомбу из специального гнезда под днищем челнока, а еще через полминуты нажал красную кнопку, дистанционно активируя смертельный заряд. Все разрушающееся пространство вокруг заволокло голубым ионизирующим светом. Николай предварительно отключил динамики, чтобы не слышать ни с чем не сравнимого грохота от взрыва, но камеры отключать не стал. Однако никакие фильтры не могли спасти от волн ярчайшего света, вызванного реакцией от расщепления микрочастиц нейтрино. Глаза на мгновение обожгло болью, заставив капитана зажмуриться. Челнока уже не должно было существовать. Он должен был попросту испариться в чудовищных энергиях взрыва нейтринной бомбы, но Печерский ощущал, что по-прежнему сидит в кресле перед экраном бортового компьютера. Мало того, вся электроника продолжает исправно работать. До конца не веря в окружающую реальность, он осторожно разлепил веки. На экране, выводящем изображение с камер, застыла непроглядная тьма. Что она значила? Что капитану каким-то образом удалось избежать гибели и углубиться еще дальше в абсолютную пустоту разрушенного пространства? Но как он мог существовать там, где ничего нет? А может, взрывной волной его отбросило так далеко, что он оказался в привычном нормальном космосе, а камеры повредились, и ему просто не было видно звезд? Что бы это ни значило, но ясно было лишь одно, что он жив. Что каким-то чудом он остался в живых, что, конечно же, ставило под сомнение эффект от взрыва бомбы. Что, если выбранный ядерщиками способ не сработал? Что, если Уран по-прежнему в опасности? Нужно было немедленно определить свое местоположение и попытаться связаться с кораблем. Электронный радар показал абсолютную пустоту. То есть, на нем не отображалось ничего, даже звезд. Николай много раз перепроверял данные, даже пытался отыскать поломки, но навигационная система челнока была в полном порядке и показывала правдивые результаты. Камеры тоже оказались исправны. Когда Печерский попытался связаться с Ураном, то ожидаемо потерпел неудачу. Молчание распространялось на все частоты, используемые Звездным флотом. В голову капитана стали лезть ужасные мысли о глобальной катастрофе, вызванной взрывом. Хотя не могло же случиться так, чтобы эта космическая пропасть за считанные секунды расширилась так, что поглотила весь Млечный Путь. Почему тогда он сам выжил, и кроме того, его челнок не получил никаких повреждений? На эти вопросы не было ответов. В любом случае, требовалось больше времени, чтобы провести наблюдение. Но капитан уже был не в состоянии даже мыслить. Он не спал больше 48 часов. Его перегруженный событиями и стрессом, разум в какой-то момент просто отключился. Николай заснул прямо в кресле за столом, проваливаясь в глубокий сон без сновидений. Ему показалось, что его кто-то настойчиво звал.